Согласно Конфуцию, ритуал устанавливает различия между людьми, музыка же людей соединяет. Теория музыки в Китае развивалась на основе представлений о резонансах и созвучиях, свойственных полю мировой энергии ци. Китайцев нисколько не удивляло то обстоятельство, что разные музыкальные инструменты и даже обыкновенные предметы могли откликаться на звук определенной высоты, ибо теория резонанса была органической частью учения о всепроникающих токах жизненной энергии. Более того, поскольку для китайцев мудрость сводилась к способности воспринимать тончайшие колебания ци, считалось, что правильное звучание музыкальных инструментов, или, как говорили, чистый звук, очищает слух и проясняет зрение, позволяя постичь сокровенное и недоступное восприятию обыкновенных людей. По преданию Конфуции, разучивая одну старинную мелодию, смог под конец воочию представить себе ее создателя, основоположника Чжоуского царства Вэнь Вана. Знаменитому музыканту древности Боя приписывалась способность посредством игры передавать слушателям не только свои чувства, но и образы, возникавшие в его воображении. С представлением о музыке как воплощении духовной энергии связана и распространенная в Древнем Китае практика гадания об исходе предстоящей битвы по звучанию бамбуковой дудки. Вслушиваясь в звуки своей дудки, гадатель определял состояние жизненной энергии неприятельского войска и предсказывал результат сражения или даже целой военной кампании. Страница 436. Китайские знатоки музыки единодушно называют главным достоинством музыки размеренность или гармоничность звучания. Среди тонких ценителей музыки концерт мог ограничиться исполнением одной единственной ноты, демонстрирующей правильно подобранную гармонию всех инструментов. Эта любовь древних китайцев к включению звуков в единый гармонический строй, к соразмерности звуков, а равным образом чувств, жестов, мыслей и прочего, означало, что китайские поклонники изящного видели в музыке средство не возбуждения, а, напротив, контроля, сдерживания чувств. По этой причине музыка считалась средством, и притом главнейшим, нравственного воспитания и совершенствования. Именно музыка была призвана внушать людям главнейшие добродетели, искренность, справедливость, покой и прочее. Оттого же в китайской музыкальной традиции основное внимание уделяется ритму, тогда как мелодия и тональность далеко не так важны, как в западной музыке. С глубокой древности в китайской музыке были приняты 5 основных нот – гун, шан, дзяо, джи и юи. Они примерно соответствовали западным нотам до, ре, ми, соль и ля. Разумеется, 5 нот имели множество соответствий в рамках теории 5 мировых фаз – сезоны года, стороны света, моральные качества – цвета, вкусовые ощущения и так далее. Имелись у них свои корреляты и в обществе. Нота гун символизировала правителя, шан – чиновников, дзяо – простолюдинов, джи – дела правления, а юй – животное, растительное и минеральное царство. Считалось также, что низкие ноты благородны, а высокие – вульгарные. По-видимому, 5 нот вели свое происхождение от различных групп музыкальных инструментов в древних оркестрах. Младшему брату первого чжоуского царя, образцовому советнику Чжоу Гуну, приписывается изобретение 2 дополнительных нот, которые вместе с 5 классическими составили семитональную гамму китайской музыки. В эпоху Средневековья тональная структура музыки значительно усложнилась. С древности в Китае была принята и особая система нотной записи при помощи обычных иероглифов. Точное воспроизведение древнего звучания доставляло знатокам музыки с их приверженностью к древним образцам немало хлопот. Найти точные критерии для определения характеристик звука в древности было крайне затруднительно. Обычно для этой цели отливали специальные музыкальные колокола, но здесь знатокам гармонии приходилось надеяться больше на случай. Уже к середине первого тысячелетия до нашей эры ритуальная музыка Чжоу была почти забыта. Даже Конфуций, великий знаток музыки, впервые услышал многие древние мелодии при дворе царства Ци и был так восхищен ими, что 3 месяца не замечал вкуса мяса. Между тем, спустя столетия после Конфуция, правитель царства Вэй перед исполнением древней музыки опасался, что заснет во время представления. В то время гораздо большей популярностью пользовалась новая музыка царства Джен, которую конфуцианские моралисты считали развратной из-за более быстрого ритма и, главным образом, из-за того, что в сопровождавших ее танцах участвовали одновременно мужчины и женщины. Страница 437. Высота тона в классической музыке определялась вполне оригинальным, не имеющим аналога на Западе, звукорядом из 12 ступеней, 6 из которых соотносились с инь и 6 с ян. Причем иньские тоны считались как бы промежуточными ступенями между янскими тонами. Первоначально высота тонов определялась, по-видимому, длиной шелковой струны. Разделение тонов на иньские и янские изобрел по преданию древний музыкант Лун Линь после того, как услышал пение самцов и самок фениксов. В древности 12 тонов соответствовали звучанию 12 колоколов, которые имели свои имена и наделялись магическими свойствами. Первенствующая роль среди них отводилась тону желтого колокола, воплощавшего, как считалось, звучание державной власти. Существовала даже классификация 12 видов звуков, издаваемых колоколами. Звуки, исходящие из верхней части, именовались раскатистыми, из средней части – медленными, из нижней части – плывущими, из выпуклых частей – рассеивающимися, из вогнутых – сходящимися и так далее. Числовые значения ступеней рассчитывались путем поочередного умножения исходной величины тона на 3 вторых и 4 третьих. Комбинации 5 и 7 нот с 12 тонами давали соответственно 60 и 84 тональности, которые и составили композиционную основу китайской музыки.